19. Бьянка. В городских садах, возвышаясь над молчаливыми деревьями, вырисовывались очертания фигур. Ветер шелестел травой, женщина спускалась по скрытой в ночи тропинке. Лицо ее было умиротворенным, движения медленными, но осознанными. Чьи-то глаза следили за тем, как она шла. Бьянка остановилась, лишь когда дошла до фигур. Шесть статуй были обращены на восток, словно совершали торжественное вечное бдение в ожидании восхода солнца. Вечерние сумерки наступали, затаив дыхание, а как только последние завитки растворились во мраке, испустили вздох. Легкий ветерок откинул волосы с лица женщины, будто прошептал предупреждение, которого она не услышала. Она провела пальцем по холодному каменному изгибу ближайшей статуи. Прикосновение было аккуратным. Таким обычно сопровождались безмолвная молитва или приступ легкой ностальгии. Она склонила голову, а в этот миг из теней выплыли глаза и показались конечности. Луна притаилась в небе далеким скорбным наблюдателем. Уже не в первый раз в поле зрения ее холодного сияния попадало какое-нибудь ночное зверство. Ведь все злодеяния кажутся более осуществимыми в темноте, не так ли? Она становится ареной для сброшенных масок морали, надетых под гнусными лучами солнца. Женщина обернулась и, заметив подошедшего, улыбнулась. «Бона сера», — сказала она, вежливо кивнув. «Бона сера», — итальянский. «Добрый вечер». «Меня всегда тянет сюда, когда я не могу уснуть. Вас так же?» Она ждала ответа, который так и не прозвучал. А потом из нее полилась кровь.